Синдром попутчика. Мы едем в мой родной город на Бла-Бла-Каре. Состав случайный, имен не спрашиваем. Собрались только женщины. Деловитая блондинка за рулем, которая успевала удаленно отгружать партии БАДов, девушка с ногтями-стилетами, сидевшая со мной на заднем. Она все время засыпала и билась головой о стекло. Спереди на пассажирском девчонка лет 17. Из ее наушников доносилась вялая техно. Попутчицы не задали мне ни одного вопроса, хотя видок у меня напрашивался минимум на дежурное. «С тобой все в порядке?» Грязные волосы, черная толстовка, рукава натянуты до пальцев, невзирая на плюс 27. Помню, как мама трепалась со всеми соседками в поездах. Долго, откровенно и обо всех превратностях тяжелой бабьей доли. Раньше мне это казалось ужасно романтичным — доверить человеку всю свою жизнь, узнать о нем самому, вплоть до судимости и абортов, очиститься до пустоты, до ветра в голове, ощутить вдруг в темноте погашенного света, что эта незнакомка тебе ближе, чем кровная сестра. А потом, наутро, попрощаться вежливым «будете в Коломне, заезжайте». Навсегда разъехаться и больше не вспоминать. Сейчас уже не принято нагружать случайных людей личными историями. Самые тяжелые относят психотерапевтам, средней тяжести попадают на суд к друзьям, обычно маскируемые под «зацени прикол», а какие-то тихо бродят внутри. Я разглядывала своих попутчиц, и мне хотелось сказать, а у меня друг позавчера умер. Причем вот так, как новость. Будто я купила за 1000 фантастические кроссовки и готова слить адреса и промокоды. Но я не видела лиц, не считая глаз блондинки в зеркале заднего вида, поэтому не смогла бы оценить их замешательство, а значит, и продолжать разговор. Мое безумие должно сдерживаться. Взглядами, удивленными или возмущенными. Это мои тормоза. Иначе вместо бурного разговора я получу пудовую тишину. Я молчала и причитала про себя, как измельчали люди и разучились милосердию. В мае я прошла мимо девушки в приступе эпилепсии. Ей стало плохо прямо на улице. Я опоздала, к ней уже спешили другие люди, и, уболтав совесть, проскочила к автобусу. Если смотреть на жизнь магически, то в меня попал мой же бумеранг. Равнодушие за равнодушие. Ей было плохо тогда, мне сейчас. Какое тогда было число? 16-е. То есть бумеранг долетел до меня за 55 дней. 55. Это полный провал как число. Пухлая раскоряка и абсолютная безвкусица. Интересно, если у меня сейчас пойдет пена изо рта, блондинка продолжит впаривать БАДы по стране, а 17-летка вынет наушники. К девице у окна ноль вопросов. Пусть отсыпается. Осталось 100 километров, полдороги позади. Позавчера мне сказали, что Дэн сгорел. Я не могла представить, что от него осталось. Обугленные головёшки, как в костре? Или изувеченное тело с крупными кровавыми ожогами? Мне сказали, что опознать его удалось чудом. Накануне он перебивал тату с моим номером, который успела посинеть за 2 года. После сеанса на ногу ему наклеили заживляющий пластырь. Материал сохранил почти целым кусочек кожи. Интересно, какие цифры там остались? Я не понимала, что значит «умер». Мы полжизни с Дэном говорили о смерти. Как-то для себя ее определяли. Но на деле «умер» ничем не отличалось от «ушел» или «уехал». Я воспринимала это так, будто он где-то далеко, и поэтому мы не сможем видеться какое-то время. До слов «никогда» и «навсегда» я тоже не могла дойти умом. Представим, что 7 августа он не придет. Ну хорошо, отъезд, расстояние, понимаю. Но 7 сентября же все в силе. Соседка в очередной раз щелбанулась о стекло. Проснулась и стала ошалело озираться, будто ее из криокамеры разморозили после 10-летней комы. Я ей шепнула. Сейчас 3023. На это она сморщилась, будто воняла канализацией, отвернулась к окну и стала рассматривать кривые штакетники заборов. А я — делить на 2 номера машин впереди. Фразу «его больше нет» я тоже отрицала. Есть же наш диалог с числами, фотки с последней встречи, наш бар, наши приколы. Разве это не доказательство, что он есть? Как оно все может быть, если его нет? Был еще один аргумент, за который я цеплялась, самый сомнительный и самый надежный. Я физически чувствовала его присутствие. Уже пора сдаваться психиатрам. Мне говорят, человек мертв, а я просто знаю, что они не правы. Со вчерашнего утра я не заплакала ни разу и боялась, что на похоронах не смогу скорбеть со всеми. Приличные люди убиваются, заливают все слезами, самые достойные воют до инфаркта. А я, позор коллектива, буду стоять сухим лицом. Куда такое годится? Поэтому меня будут судить, признают виновные в бездушности и дадут 2 пожизненных. Интересно, за сколько до нужных областей мозга доходит осознание смерти близкого? Когда включается подача слез и горевания? В октябре? Вместе с отоплением? С другой стороны, имела ли я право на бурную скорбь? Реветь до пены на губах, до хрипоты из горла? Я же не мать ему и не мать его детей. Кому нужна моя истерика? Кому важно, что он мой лучший друг? На похоронах не будет титров, которые объяснят мой приступ. Солировать в скорби должны родные. А я буду ходить и подвывать общему хору. Всем и так проблем хватает, чтобы еще и меня успокаивать. О том, как Дэн умер, я ничего не знала. С его братом я больше не говорила. Его мама опубликовала на своей стене ВК 2 строчки о том, что прощание состоится в 10 утра, без причин и объяснений, с точкой в конце. Все, не могу больше думать. Попутчицы, алло, есть вообще у вас сердце? 50 коробок в Норильск, 10 сейчас, подожди, сверю с табелем. Так, с 12. 12 в Челябинск. Вот эти 2 заказа экспресс-доставкой, остальное обычный. Пришли мне квитанцию в WhatsApp. «Курьера пока придержи, скоро заправка, остановлюсь и проверю все. Командовала блондинка и сама все время копошилась то в телефоне, то в сумке. Интересно, сколько процентов ее внимания останется на вождение? Обгоняет фуру по встречке, перед бампером чужой машины сворачивает вправо, образуя 3-ю полосу, платформа 9 3/4 для взрослых, по встречке летит легковушка, чудом разъезжаемся. Так близко к катастрофе я не была никогда. А у меня ни испуга, ни восторга, одно равнодушие. На заправке я зашла в ВК. Денис Куратов был в сети 6 июля, а сегодня уже 10. Впервые за 3 года я отправляю буквы в диалог. «Дэн, они все ёбнулись, думают, что ты сгорел. Ты где?» Вчерашние цифры не прочел, и под последним сообщением 2 бледные галочки. «Где тебя носит?» Въезжаем в город, завод, одноэтажные дома в сайдинге. Чувствуется тренд на фисташковый. У каждого 3-го такой. Ну или где-то есть склад, откуда покупают по дешевке или выносят под шумок с девизом «Жизнь такая, крутимся». Проезжаем водонапорную башню посреди города. Ржавая толкушка с лестницей. Видела ее на выставке знакомого художника. Он жил в большом городе, а рисовал малый. В местности он нашел геометрический ритм с крышами и проводами, перенес на холст с контурами, покрасил все в серо-голубой. Получилось не чудище, как в реальности, а венец конструктивизма. Художник подписал картину точным адресом. Видимо, так хотел повысить привлекательность местечка для туристов. Я не понимала, как нужно любить этот город, чтобы выбрать для пейзажа ржавую бочку, отыскать в ней прекрасное и ввести в заблуждение непосвященных. Вроде бы похвально. Смотрит любящими глазами и преображает в красоту. Но что, если приманка сработает? Вот приедет человек в глубинку, чтобы лично увидеть знаменитость, а там безобразие на трубе, вокруг фисташковые дома, ямы, пивнушки, и мужики сморкаются в ладошку. Родной город полагается любить, возвращаться в него с благоговением, но я не находила этого повода. На официальном сайте местной администрации есть вечный, вне зависимости от ротации мэров, раздел с неофициальным гимном. Там такие строчки. «У нас на витрине водки полно, Но если пьют, то хмельное вино. На углу ментовка, на улице грязь. В каждом углу похмеляется пьянь. Песни гордятся, ее опубликовали на муниципальном ресурсе и поют в день города на главной площади. Авторы песни видели действительность трезво, были скромны и непритязательны в своем воображении, мол, да, не Карловы Вары. Зато посмотрите, какие душевные алкаши. Кто подпевал под грязь и пьянь, видимо, находили в песне уютную градообразующую идею. С перегаром, неказистая и чумазая, но моя. Так говорят про проблемных мужей. Да, пьяница, дебошир, бездельник, но отец, отца не выбирают. Если бы очередной законотворец-патриот с виллой в Италии протащил статью за осквернение малых городов, то я бы села.